Если мы не рассчитывали добить наших капиталистов, то мы зря брали власть и так далее. Акцент на добивание в 1926 году остатков эксплуататорских классов слишком очевиден. Битье и добивание скоро станут едва ли не главным занятием Сталина. Но, пожалуй, самое негативное в теоретическом творчестве Сталина заключается в том, что он постепенно обосновал, если так можно выразиться, жертвенный социализм. Фактически гуманистическая сущность социализма была им отброшена. Цена сталинской модели социализма безмерна. Но именно это и соответствовало его теоретическим взглядам. Эти мировоззренческие установки генсека со временем позволят ему с легким сердцем пойти на неслыханные массовые репрессии. Широкое применение насилия как главного социального метода строительства нового общества. По сути, сопоставление теоретических взглядов Сталина и особенно их материализации говорит нам, что генсек постепенно отошел от ленинизма. Звучит парадоксально, но это факт. Сталин, формально оставаясь большевиком, в конце концов не станет ленинцем. Из многих разновидностей социализма, утопического, мелкобуржуазного, казарменного, научного, Сталин создал нечто свое. Социализм бюрократический, несущий в себе черты и догматического, и казарменного. Одним словом, сталинский. Конечно, он не смог, не сумел, не успел все деформировать в живой ткани социализма, который строили миллионы. Но сегодня мы знаем, что говорить о государстве, где высока степень обобществления, где коллективное выше личного, где лишь все планируется, как о государстве социалистическом, еще рано. Подлинный социализм, каким его видел Ленин, тот, когда в его центре стоит человек. Ленинская концепция социализма — это демократия, гуманизм, социальная справедливость. Подобный подход никогда не может подразумевать насилие, отчуждение власти от народа, существование вождя-полубога. При всей популяризаторской, часто примитивной сути теоретических изысканий Сталина нельзя не сказать, что над своими статьями, речами, репликами, ответами генсек обычно трудился сам. Свидетельства его помощников, в разное время работавших с ним, Товстухи, Мехлиса, Каннера, Стасовой, Бажанова, Поскребышева, других ответственных лиц из аппарата генерального секретаря, дают основания сделать вывод. При огромной загруженности Сталин весьма много работал над собой. Ему ежедневно по его специальным заказам делали подборку литературы, давали вырезки из статей, сводки о партийной печати, губерний, обзоры зарубежной печати. Однажды он долго сидел над письмом из Берлина с обратным адресом Целлендорф, Вальдемарштрассе, 11, вилла Нина, Крымову. Это было довольно обычное письмо. Его автор — писатель, бежавший из России в 1917 году, но пристально, до боли в глазах, следивший за тем, что там происходило после революции. Читая письмо, Сталин отчеркивал строки. «Я пишу вам, как одному из самых крупных государственных деятелей в современной России. Я пацифист и интернационалист. Но все-таки я люблю Россию больше всякой другой страны. Мне отсюда, может быть, видно кое-что, что вам не так ясно при вашей осведомленности изнутри». Здесь красный карандаш проделал двойной путь.